Ослепительные вопросы. Как сделали бы и вы, Фелисите выслушивает объяснение кормилицы-пророчицы и, подобно вам, перебирает буквы своего имени, чтобы отыскать именование. «Вот ты, например, дорогая, где ты родилась?» — спрашивает ее бабка. «В каком году?» «Может, я тебя называла?» Как же неудобно общаться с призраками без странно чая. Они постоянно забывают свой статус и задают неудобные вопросы. Если Фелисите напомнит Аделаиде, что та умерла, то без чая старуха сначала ударится в панику, затем разозлится, расплачется от разочарования, на миг впадет в хандру и провалится в беспамятство. Именно поэтому проводница игнорирует второй вопрос и отвечает: «В Бегума-Сумон, в Долине Чудес, знаете те места?» Аделаида скрещивает руки и откидывается в кресле. Ее призрачное плечо проваливается сквозь разбитую спинку. «Правда? Ты родилась на горе Бего?» Потому как она это произносит, поджав губы и вздернув подбородок, Фелисите понимает, что старухе не слишком нравится иметь внучку из тех мест. А поскольку Аделаида привыкла, что мир устроен именно так, как она хочет, растягивается и расширяется по ее воле, ей трудно это представить. «Да, уверяю вас, так сказала мне моя мать, ваша дочь, так сказала мне Кармин. И это же я прочитала в своем свидетельстве о рождении». Старый призрак Аделаиды принюхивается к ней издалека, наблюдает за внучкой со стороны, как человек, изучающий банку молока, которая, возможно, успела прокиснуть. Закарио, стоя позади жены, продолжает курить. Стеклянная крыша, окрашенная в золото и зелень, создает для обоих фон, похожий на живописное полотно. «Хорошо, как скажешь. Что ж, это возможно. Но, глядя на тебя, ни за что не догадаешься. Правда, Каро? Не следочка. А что, правда? Прими это за комплимент. Фелисите, верно? Фелисите, ты потомок Аделаиды и Закарио. Дочь Кармин, гора Бего не оказала на тебя никакого влияния. За исключением волос. Тебе стоит их покрасить, а то скоро будешь выглядеть старше меня. Я говорю тебе об этом, потому что у тебя красивое лицо. Было бы жаль его испортить. Но ты держишься прямо и гордо, как твоя мать, как твоя бабушка, с элегантными жестами, кошачьим взглядом. Именно по изяществу твоей осанки я тебя и опознала. Элегантность. Видишь ли, именно этого не хватает людям, родившимся там, в стране рисунков и кос. Что-то есть в этих горах, не знаю, что именно, и оно подавляет дух. Оскверняет его, подсказывает Закарио в облаке дыма. Именно. Жители долины странных вещей позволили осквернить себя. Слишком много пастухов прошло через нее, слишком много овец. Слишком много примитивных существ оставили свои идиотские рисунки, свои спирали, которые даже не идеально круглые, своих рогатых зверей без глаз, без объема, без ничего. Такая простота марает воздух и землю. Веками она оседает, превращается в камни и горы, попадает в воду, которую мы пьем и которой поливаем помидоры, а мы ничего не можем с этим поделать. Пьем, едим и становимся простыми. Одним словом, поражаемся. Их крайне подчиняется законам, которым подвластны прочие, подтверждает ее муж. Животные, растения и небо Долины Чудес – это как большое черное озеро на моей карте. Постоянный шторм, который не разгонит ни один ветер. В конце концов, продолжает Аделаида, как будто Закарио ничего не говорил, немного простоты не повредит. Они не виноваты, бедняжки. Но городские люди не такие. Они другие, вот и все. Прежде всего, слишком много едят, не научились себя сдерживать. Это ужасно. Если предлагаешь им печенье, они его съедают, даже не притворяясь, что хотели бы отказаться. Представляешь? Что делается, что не делается, им все равно. В горах не учат таким вещам. Вещам, которые кажутся нам совершенно естественными. Фелисите слушает Аделаиду. Та трещит без умолку, размахивает затянутыми в перчатки руками. И чем дольше проводница за ней наблюдает, тем больше ей кажется, что призрак похож на индейку валом по реке, задрапированную в кусок сиреневого шелка. Даже кожа на шее за воротником похожа на красные кораллы, гроздями свисающие с клюва. «Так вот», — продолжает она, — «у них нет понятия о том, что красиво, а что вульгарно. Их одежда... нет слов. Женщины так вовсе кошмар. Толстые или худые, они все одеваются одинаково. Им и в голову не приходит, нужно ли окружающим видеть их белые обрюзгшие руки и пунцовые вены на икрах. А еще большинство из них не умеют читать. Век-другой назад еще умели, но сейчас... нет, они либо не хотят, либо не могут, вот и все. Лично я предпочитаю верить, что не могут, ведь силы духа им не занимать. Как бы то ни было, я отказываюсь давать им имена. Нет-нет, они сюда и не спускаются. Кажется, город их пугает. Да, мне так и передавали, представь себе, что город для них слишком большой, слишком непривычный, слишком роскошный, будто в рай попадаешь, аж сердце заходится и голова кругом. Да, клянусь тебе, они бредили, срывали с себя куртки при виде соборов и дворцов. Представляешь? Я же никогда туда не поднималась, ноги моей там не будет. Кому-то там, несомненно, нравится, но, как по мне, там катастрофически не хватает, как бы выразиться, элегантности, подсказывает Фелисите. Бабушка протягивает к ней руки, будто говоря: «Точно, буквально с языка сняла». «Но хотя бы ты подобной участи избежала», — заключает старуха. «Благодари кровь кормилицы пророчицы, что течет в твоих жилах. Она уберегла тебя от несчастья. По крайней мере, ты умеешь подбирать одежду и отказываешься от печенья, когда его тебе предлагают. Правда, ты немного тощая, Фелисите, зато определенно похожа на свою мать. И как она, как моя Кармин...» Мертвая женщина встает, медленно подходит к Фелисите, обхватывает руками лицо внучки и шепчет: «Ты совершенна!» В наступившей тишине Фелисите кажется, что она слышит какой-то звук. Он доносится из глубин ее памяти, задыхающийся скрип, хихиканье сестры. И Фелисите, которая всегда знает, где правда, понимает: правда там. Вся она там, в этом задыхающемся полукашле-полусмехе. Хохот игонии прокатывается по ее лбу, мажет по скулам, проникает сквозь сжатые губы и достигает горла. Ее собственный смех раздается под стеклянной крышей. Я не часто слышал, как смеется Фелисите, но помню этот звук, чистый, как кубики льда, падающие на дно стакана. Чистый, как звон разбитого стекла. «Совершенно!» — восклицает Фелисите, отсмеявшись. «Конечно, она идеальна. Фелисите и должна быть такой. Имя обязывает». И вновь Аделаида всплескивает руками, подтверждая очевидное. Она не понимает, что сейчас произошло. Закарио впервые откладывает сигарету. Дым поднимается из пепельницы плотным, непрозрачным столбом, а затем исчезает. «Ничего общего», — сетует Фелисите, — «с широко стелющимся паром, который туманит прозрачную поверхность чая». Не сводя глаз с белой струйки, поднимающейся от окурка, она говорит с едва уловимой улыбкой на губах: «Я встречала их, детей, рожденных на горе Бего, и простых пастухов, которые ходят по долине чудес. Так и есть, вы правы. Они обходятся тем, что есть, укрощают бури и ищут заблудившихся овец, живут среди наскальных рисунков забытого народа, ходят в школу, где нет библиотеки, но куда свозят книги, которые больше не нужны горожанам. Ни одной новой книги с твердым переплетом, который хрустит, когда его открываешь впервые. Да кому какое дело? Они же все равно не умеют читать». Им под силу разглядеть лишь путь, который прокладывают облака перед грозой, а затем будущее в навозе, верно? Этот навоз они несут с собой, дети гор. Вы издалека чувствуете их запах соломы и шерсти. Запах сыров, которые они продают на рынках по воскресеньям и выбрасывают в мусорные баки по понедельникам, когда подъезжают к городам, чтобы горожане, те, кто покупал сыры и присылал книги с отклеившимися страницами, не морщили носы. Чтобы притвориться, будто в горах тоже привыкли к школам из камня, стекла, к башням и колоннам. Жаль вас разочаровывать, но они срывают с себя куртки не в порыве экстаза. У них в гардеробе есть более плотные толстые пальто, сшитые вручную, о которых ваша швея и не слыхала, но им сказали, что для выхода в город нужно выглядеть более изящно. Не таким объемным, не таким толстым. Более текучим, чтобы просачиваться сквозь толпу. Их это удивляет. Они считают это невероятной чушью, смеются над этим, сидя в кафе, но все равно принимают условия игры. Потому что, как бы горцам не было неприятно, что горожане смотрят на них свысока, все равно им хочется походить на культурных людей. Однако то, что я вам здесь рассказываю, относится к малышам, которых все же отправили в школу. Но иногда пастушка, захлопотавшись, забывает записать своего ребенка. И тогда тот уходит в лес. Учится всему издалека, по каким-то отголоскам. Он так долго остается в лесу, что в итоге становится похож на него, суровый, непредсказуемый и дикий. Даже горная деревня кажется ему чужой, как и города, которых он никогда не видел. Там гуляют хорошо одетые люди, но он отвергает красоту, которую они продают ему как совершенство. Он не ждет, пока ему предложат печенье, чтобы отказаться от него. Просто берет его там, где может, выхватывает прямо из эмалированной посуды и убегает, поглощая на бегу, на случай, если его поймают. Жители деревни жалеют или боятся такого дичка и смотрят на него так же, как горожане смотрят на них. Со стыдом. Стыдом, о котором никто не говорит, но который все несут в себе, осознавая, что этот ребенок, который не ходит в школу, пусть даже без библиотеки, который не одевается должным образом, пусть даже в толстую кожу, который не умеет читать даже испорченные книги, этот ребенок из их среды. И как бы они ни старались прихорашиваться, отправляясь в город, меняя куртки, выбрасывая сыры, строя из себя совершенных дурачков, они ничего не могут с собой поделать. Этот ребенок выглядит так же, как они. Аделаида не прониклась ни одним словом. Она рассматривала кольца на своих перчатках, распускала и снова собирала волосы, расставляла и складывала ноги, разглаживала шелк на бедрах и поглаживала камни ожерелья. Глаза на оштукатуренном лице бросали обеспокоенные взгляды на пустые улицы внизу. Закарио просто скрестил руки. Он тоже наблюдает за происходящим. Но каждый раз, когда его темные глаза обращаются к дому, они смотрят на внучку. Сейчас почти полдень. Солнце зависло прямо над ними и бьет в стеклянную крышу точно огонь в хлебной печке. Фелисите ужасно хочется выбраться отсюда, вдохнуть свежего воздуха, выплеснуть куда-то свое отвращение к этим двум старым призракам, цепляющимся за идиотские клише. Но сначала она должна получить ответы, за которыми приехала. И побыстрее. «У меня к вам несколько вопросов». Оба призрака смотрят на нее, на этот раз с удивлением. Снова став детективом, Фелисите достает из внутреннего кармана семейную записную книжку, которую нашла в архиве. Например, она открывает ее на недостающем листе. Что было написано на этой странице? Кто и зачем ее вырвал? Это сделали вы, Аделаида? Таня отвечает. Она перестает ерзать и любоваться собой. Смотрит, что показывает ей Фелисите. Нижняя губа Аделаиды начинает дрожать. Закарио тянется к записной книжке, но его рука проскальзывает сквозь нее. Внезапно мягкое лицо мажордома ожесточается. Он встает между двумя женщинами, спиной к Фелисите, наклоняется к жене и шепчет успокаивающие слова. «Я должна знать». «Это очень важно», — настаивает Фелисите, перекрывая голос деда собственным голосом. Теперь Аделаида содрогается всем телом. Закарио пытается обнять ее за плечи. Его руки проходят сквозь жену. Фелисите смотрит на свет, льющийся через потолок. Конечно, без странного чая, развязывающего языки и оживляющего воспоминания, в ее вопросах нет притягательности свечи, за которой хочется идти по темному коридору. Они ослепляют собеседника, как мерцание неоновой лампы в больнице. Жестоко, без тепла. Жаль. Все равно нужно попытаться. Пожалуйста, Закарио, если вы что-то знаете, я могла бы... Ваша дочь Кармин... После минутного колебания Фелисите заявляет. Кармин мертва. Мне нужно понять, откуда она взялась, чтобы найти ее призрак. Нос Закарио вдруг появляется в 2 сантиметрах от ее собственного. Мажордом больше не похож на скульптуру. Его черты искажаются от такого лютого гнева, что он буквально пульсирует в, казалось бы, мертвом теле. «Разве не видишь, Чика Тонто, что ты наделала?» Он тычет указательным пальцем через плечо в Аделаиду. Та дрожит и трясется. Ее глаза по-прежнему пусты, прикованы к несуществующей точке. Закарио хочет погладить руки жены, обнять ее. Их тела пересекаются, но не соприкасаются. «У меня есть еще один вопрос», — продолжает Фелисите, которая не привыкла подчиняться по первому требованию. «Вы ждали свою дочь, но куда она уехала? В Испанию? Куда именно в Испанию? И почему покинула вас?» «Кальятте! Заткнись!» Закарио приказывает ей замолчать, но слишком поздно. Из горла Аделаиды вырывается оглушительный стон, который практически раскалывает череп Фелисите. Закарио поднимает руки, чтобы защитить голову. Внучка следует его примеру, и как раз вовремя. То, что осталось от стеклянной крыши, взрывается. Осколки летят вверх, на мгновение зависают, мерцая в полуденном свете, а затем осыпаются на пыльный паркетный пол. Они проходят сквозь призраков, но силой бьют по Фелисите. Крик Аделаиды перерастает в пронзительный вой, который заполняет всю Ниццу. Полдень. Первая среда августа. Жители Ниццы на рынках поднимают головы, купальщики застывают на пляжах. Все замирают, удивленные тем, что сирена проверки звучит громче обычного, а затем возвращаются к своим кабачкам и песочным замкам. Осколки стекла проскальзывают за шиворот Фелисите и попадают в рукава, впиваясь и раня. Пригнувшись, она бежит к тумбе, хватает снимок, где Кармин и ее первый муж невозмутимо позируют с этой неизвестной сестрой, и бросается вон. Закарио не пытается ее остановить. Ярость покинула его. На лице осталась лишь безмерная печаль. Из угла, где мажордом укрылся, скрючившись на полу, он тянется за фотографией, которую уносит Фелисите, как нищий, выпрашивающий монету. Несчастный беззвучно умоляет, наконец, найти ее, несмотря на смерть и слишком много минувших веков, найти девушку, которую он потерял среди складок, теней и рельефов своей огромной внутренней карты.